Со мною и тут несчастье пошутило. Повадка или привычка прямо ходить, меня зато смалу били. Ходи прямо, при том же и росту я немалого была. Как только в ту хижину вошла, где нам ночевать, только через порог переступила, назад упала, ударилась об матицу. Она была очень низка, так крепко, что я думала, что с меня голова спала. Мой товарищ испужался, думал, я умерла. Однако молодость лет все мне сносить помогала, всякие бедственные приключения. А бедная свекровь моя так простудилась от этой мокроты, что и руки, и ноги отнялись, и через 2 месяца живот свой окончила. Не можно всего описать, сколько я в этой дороге обеспокоена была, какую нужду терпела, пускай бы я одна в страдании была. Товарища своего не могу видеть безвинно страждущего. Сколько мы в этой дороге были недель, не упомню. Доехали до провинциального города, того острова, где нам определено жить. Сказали нам, что путь до того острова водою, и тут будет перемена. Офицер гвардейский поедет возвратно, а нас припоручат тутошнего гарнизона офицеру, скомандуя 24 человека солдат. Жили мы тут неделю, пока мест исправили судно, на котором нам ехать, и сдавали нас с рук на руки, как арестантов. Это столько жалко было, что и каменное сердце умягчилось. Плакал очень при расставании офицер и говорил: «Теперь-то вы натерпитесь всякого горя. Эти люди необычайные. Они с вами будут поступать, как с подлыми. Никакого снисхождения от них не будет». И так мы все плакали, будто с родником расставались. По крайней мере, привыкли к нему, как ни худо было. Да он нас знал в благополучии, так несколько совестно было ему сурово с нами поступать. Как исправились с судном, новый командир повел нас на судно. Процессия изрядная была, за нами толпа солдат идет с ружьем, как за разбойниками. Я уже шла вниз, глаза опустив, не оглядывалась. Смотрельщиков премножество по той улице, где нас ведут. Пришли мы к судну. Я ужаснулась, как увидела, какая разница с прежним. От небрежения дали самое негодное, худое. Так по имени нашему и судно хотя бы на другой день пропасть. Как мы тогда назывались арестанты, и нового имени не было. Что уже в свете этого титула хуже, такое нам и почтение. Все судно из пазов доски вышли, насквозь дыры светятся. А хотя немножко ветер, так все судно станет скрипеть. Оно же черное, закоптелое. Как работники раскладывали в нем огонь, так оно и осталось, самое негодное, никто бы в нем не поехал. Оно было отставное, определено на дрова. Да как очень заторопили, не смели долго нас держать. Какое случилось, то и дали. А может быть, и нарочно приказано было, чтоб нас утопить. Однако, как неволя Божия, доплыли до показанного места живы. Принуждены были новому командиру покоряться. Все способы искали, как бы его приласкать. Не могли найти. Да в ком и найти, дай Бог и горе терпеть, да с умным человеком. Какой этот глупый офицер был! Из крестьян, да заслужил чин капитанский. Он думал о себе, что он очень великий человек, и сколько можно, надобно нас жестоко содержать, як преступников. Ему казалось подло с нами и говорить. Однако со всею своей спесью ходил к нам обедать. Изобразите это одно. Сходственно ли с умным человеком, в чем он хаживал, японча солдатская на одну рубашку да туфли на босу ногу? И так с нами сидит? Я была всех моложе и невоздержана. Не могу терпеть, чтоб не смеяться, видя такую смешную позитуру. Он, это видя, что я ему смеюсь, или то удалось ему приметить, говорит, смеяся: «Теперь счастлива ты, что у меня книги сгорели, а то бы с тобою сговорил». Как мне не горько было. Только я старалась его больше ввести в разговор. Только больше он мне ничего не сказал. Подумайте, кто нам командир был и кому были припоручены, чтоб он усмотрел, когда б мы что намерены были сделать? Чего они боялись? Чтоб мы не ушли? Ему ли смотреть? Нас не караул их держал, а держала нас невинность наша. Думали, что со временем осмотрятся и возвратят нас в первое наше состояние. При том же мешало много, и фамилия очень велика была. И так мы с этим глупым командиром плыли целый месяц до того города, где нам жить. Тут прерывается рассказ княгини Натальи Борисовны Долгоруковой. Что следует дальше, содержит в себе некоторые повторения и написано, вероятно, после: «Господи Иисусе Христе, Спаситель мой, прости мое дерзновение, что скажу с Павлом апостолом. Беды в горах, беды в вертепах, беды от сродников, беды от разбойников, беды от домашних. За все благодарю моего Бога, что не попустил меня вкусить сладости мира сего, что есть радость, я ее не знаю. Отец мой небесный предвидел во мне, что я поползновенно ко всякому злу, не попустил меня душою погибнуть, всячески меня смирял и все пути мои ко греху пресекал. Но я, окаянная и многогрешная, не с благодарением принимала и всячески роптала на Бога, и не вменяла себе в милость, но в наказание, но Он, яко Отец милостивый, терпел моему безумию и творил волю свою во мне. Буди имя Господне благословенно отныне и до века. Пресвятая Владычица Богородица, не оставив страшный час смертный. Какая беда в свете меня миновала или печаль, не знаю. Когда соберу в память всю свою из младенческих лет жизнь, удивляюсь сама себе, как я эти все печали снесла, как я все беды пересилила, не умерла, ни ума не лишилась. Все то милосердием Божиим и его руководством подкреплена была. С 4 лет стала сиротою, с 15 лет — невольницею. Заключена была в маленьком пустом местечке, где с нуждою иметь можно пропитание. Сколько ж я видела страхов, сколько претерпела нужд. Будучи в пути, случилось ехать мне горами 300 верст беспрерывно, с горы на гору 5 верст. Эти же горы усыпаны природным диким камнем, а дорожки такие узкие, что в одну лошадь впряжено. А по обе стороны рвы глубокие и лесом обросли, а ехать надо бы на целый день с утра до ночи, потому что жилья нет, а через 40 верст поставлены маленькие дворики для пристанища и корму лошадей. Я и тогда думала, что меня живую не довезут. Всякий раз, что на камень колесо въедет и съедет, то меня в коляске ударит, что так больно тряхнет, кажется, будто сердце оторвалось. Между тем, один день случилось, что целый день дождь шел, и так нас вымочил, что как мы вышли из колясок, то с головы до ног с нас текло, как бы мы из реки вышли. Коляски были маленькие, кожи все промокли, закрыться нечем, да и приехавши на квартиры, обсушиться негде, потому что одна только изба, а фамилия наша велика, все хотят покою. Довольно бы и того мне, что я пропала и такую нужду терплю, так, забыв себя, Жаль товарища своего. Не могу видеть его в таковом безвинном страдании. Рассудилось нашим командирам переменить нам тракт и вести нас водою. Или так и надобно было? Я и рада была, думала, мне легче будет. Я и отроду по воде не езжала, и больших рек, кроме Москвы, реки не видала. Первое, как мы тогда назывались арестанты, это имя уже хуже всего на свете. С пренебрежением, какое случилось, дали нам судно худое, что все доски и из чего сделано оно рассохлись, потому что оно старое. В него нас и посадили, а караульные господа офицеры для своего спасения набрали лодок и ведут за собою. Что ж я тут такого страху набралась? Как станет ветер судно наше поворачивать, оно и станет скрипеть, все доски станут раздвигаться, а вода и польет в судно. А меня замертво положат на палубу наверх, безгласно лежу, покудова все утихнет и перестанет волнами судно качать, тогда меня вниз сведут. И уже так было страшно, ни рабы своей не имела. Однажды что случилось? Погода жестокая поднялась и бьет нас жестоко, а знающего никого нет, кто б знал, где глубь, где мель, где пристань. Ничего того нет, а так все мужичье. Плывут, куда ветер гонит, а темно, уже ночь становится, не могут нигде пристать. Якорь бросили посреди реки, не держит, оторвала и якорь. Меня тогда уже не пустил мой сострадалец наверх, а положил меня в чулане, который для нас сделан был, дощечками огорожен, на кровать. Я так замертво лежу. Слышу я вдруг, нас как дернуло, и все стали кричать, шум превеликий стал. Что же это за крик? Все испужались. Нечаянно наше судно притянуло или прибило в залив, и мы стали между берегов, на которых лес и большие березы. Вдруг стала эта земля оседать несколько сажен и с деревьями опускаться в воду. И так ужасно лес зашумит под самое наше судно, и так нас кверху подымет, тотчас нас в тот ущерб втянет. И так было очень долго, и думали, что пропали, и командиры наши были совсем готовы спасать свои животы на лодках, а нас оставлять погибать. Наконец, уже видно стало, как эту землю все рвало, что осталось ее очень мало, а за нею вода, не видно ни берегу, ни ширины ее, а думают, что надобно быть озеру. Когда б еще этот остаток оторвало, то надобно б нам быть в этом озере. Ветер преужасный. Тогда-то я думала, что свету приставление. Не знала, что делать, ни лежать, ни сидеть не могла. Только Господь милосердием своим спас наш живот. У работников была икона Николая Чудотворца, которую вынесли на палубу и стали молиться. Тот же час стал ветер утихать, и землю перестало рвать, и так нас Бог вынес. С апреля по сентябрь были в дороге. Всего много было, великие страхи, громы, молнии, ветры чрезвычайные. С таким трудом довезли нас в маленький городок, который сидит на острову. Кругом вода. Жители в нем самый подлый народ, едят рыбу сырую, ездят на собаках, носят оленьи кожи. Как с него сдерут, не разрезавши брюха, так и наденут передние ноги вместо рукавов. Избы кедровые, окончены ледяные вместо стекла. Зимы 10 месяцев или 8, морозы несносные, ничего не родится, ни хлеба, никакого фрукту, ниже капусты. Леса непроходимые до болоты. Хлеб привозят водою за 1000 верст. До такого местечка доехали, что ни пить, ни есть, ни носить нечего. ничего не продают, ниже калача. Тогда я плакала, для чего меня реки не утопили или не залили. Не можно жить в таком дурном месте. Не можно всего страдания моего описать и бед, сколько я их перенесла. Что всего тошнее было? Для кого пропало? И все эти напасти несла, что всего на свете милее было, тем я не утешилась, а радость моя была с горестью смешана всегда. Был болен от несносных бед, источники его глаз не пересыхали. Жалость его сердца съедала. Видев меня в таком жалком состоянии, молитва его перед Богом была неусыпная, пост и воздержание нелицемерные, милостыня всегдашняя не отходила от него, просящий никогда тощ. Правило имел монашеское, беспрестанно в церкви все посты приобщал со святых тайн и всю свою печаль возверзил на Бога. Злобы ни на кого не имел, никому зла не помнил и всю свою бедственную жизнь препроводил христианские в заповедях Божиих. И ничего на свете не просил у Бога, как только Царствие Небесного, в чем и не сомневаюсь. Я не постыжусь описать его добродетели, потому что я не лгу. Не дай Бог, что написать неправильно. Я сама себя тем утешаю, когда вспомню все его благородные поступки и счастливою себя считаю, что я его ради себя потеряла, без принуждения, из своей доброй воли. Я все в нем имела, и милостивого мужа, и отца, и учителя, и старателя о спасении моем. Он меня учил Богу молиться, учил меня к бедным милостивую быть, принуждал милостыню давать. Всегда книги читал, Святое Писание, чтоб я знала Слово Божие. Всегда твердил о незлобии, чтоб никому зла не помнила. Он — фундатор всему моему благополучию теперешнему. То есть мое благополучие, что я во всем согласуюсь с волей Божией и все текущие беды несу с благодарением. Он положил мне в сердце за все благодарить Бога. Он рожден был в натуре ко всякой добродетели склонной, хотя в роскошах и жил яко человек, только никому зла не сделал и никого ничем не обидел, разве что нечаянно.